Глава вторая. «Каждый класс придумывает что-то свое», — объяснил Филипп. Он стоял рядом с Лаурой у доски и размахивал блокнотом. «Мы соберем все предложения и проведем голосование, хорошо?» На следующее утро представители двух классов на свободном уроке обсуждали и планировали школьный праздник. Конни грызла ручку и внимательно слушала. «Кое-что уже решено», — сказала Лаура. «Два седьмых класса хотят соорудить в актовом зале поезд-призрак. Пятый собирается испечь и продавать вафли и кексы, а один из наших параллельных классов планирует устроить площадку для мини-гольфа. Вырученные средства отправятся в классную казну. Если наберется достаточно денег, мы пожертвуем часть из них на благотворительность, а на оставшуюся часть украсим наши классы, купим новую краску для стен или что-нибудь еще. Так что нужно придумать нечто особенное». «Как насчет бистро?» — выступила с предложением Билли. «Мы могли бы приготовить и продавать пиццу». Лаура записала на доске слово «бистро». «А я за дискотеку», — воскликнула Жанет. «Ты не мог бы это записать, Фил? Пожалуйста». Она откинула с плеча длинные волосы и захлопала ресничками, глядя на Филиппа. Конни с трудом сдержала стон, а Филипп усмехнулся и кивнул Лауре. «Запиши». Пауль поднял руку. «А я за футбольный аттракцион. Установим стенку и будем бить пенальти. Победитель получит трофей». «А у тебя в голове еще что-нибудь, кроме футбола, есть?» — любезно осведомилась Анна. «Да, представь себе, есть!» — с ухмылкой ответил Пауль. «Еще идеи?» — спросил Филипп. «Может, интернет-кафе?» — предложила Анна. «Можно расставить компьютеры и объединить их в сеть». Несколько мальчиков с энтузиазмом согласились. «Классная идея!» — одобрил Марк. «Я за!» «Ну, не знаю», — задумчиво пробормотала Конни. «Не окажется ли это слишком сложно? Кое-кому из нас придется принести свои компьютеры и мониторы. Только тащить их, настраивать и подключать к сети замучаешься». «К тому же», — она бросила презрительный взгляд на старомодную розетку возле двери. «Я сомневаюсь, что школьная электросеть выдержит такую нагрузку». «Возможно, ты права», — согласился с ней Филипп, и Конни улыбнулась, когда их взгляды встретились. «Я все равно запишу», — решила Лаура и сделала запись на доске. Когда все предложения зафиксировали, ребята провели голосование. Филипп подсчитал поднятые руки. «Дискотека побеждает, она на два голоса опередила интернет-кафе», — объявил он. «Итак, договорились, устроим дискотеку. Только нужно продумать оформление. Музыкальную систему я принесу из дома, диски тоже. Может, подадим напитки? Колу, газировки, безалкогольные коктейли?» Остаток урока посвятили организационным вопросам и распределению заданий. Когда прозвенел звонок на перемену, Конни почувствовала, что ее мозг дымится и вот-вот взорвется. Дискуссия получилась интересной, но довольно утомительной. Она опустила соломинку в пакет с шоколадным молоком, сделала большой глоток, а затем взяла банан. «Выйдите со мной на улицу?» — спросила она Анну, Билли и Дину. «Мне срочно нужно на свежий воздух». «Там дождь!» — Анна указала на окна и на стену дождя за ними. Небо стало пепельно-серым. Обрамлявшие школьный двор высокие деревья гнулись на ветру. «Ну и что?» — Конни пожала плечами. «На минутку ведь можно выскочить». «Нет, спасибо, без меня», — отмахнулась Билли. «Я тоже не пойду», — сказала Дина. Конни засмеялась и игриво подкинула банан. «Вы как будто сахарные. Ладно, увидимся через пару минут». На выходе она встретила Лию, веселую рыжеволосую девочку из параллельного класса, с которой Конни провела несколько увлекательных дней в лагере. «Ну как, у вас уже готов план грандиозной вечеринки?» — спросила та, ткнув Конни в бок. Конни очистила банан от кожуры, откусила большой кусок, кивнула и стала жевать. «М-м-м-м», — промычала она. «Мы устроим дискотеку». Лия резко остановилась. «Какое совпадение!» — приподняв бровь, произнесла она. «Мы тоже!» «Что?» Конни едва не поперхнулась, и Лия шлепнула ее ладонью по спине. Обе молча посмотрели друг на друга, затем одновременно выпалили. «Черт!» что из уст Конни прозвучало скорее как «чёрт». Она быстро прожевала банан и потрясла головой. «Так нельзя! Не может быть две дискотеки по соседству!» «Да, так нельзя! Мы будем уводить посетителей друг у друга из-под носа!» — согласилась Лия. «Хорошо, что ты меня предупредила!» Конни бросила банановую кожуру в мусорное ведро. «У нас еще есть время придумать что-то другое!» «Развлекайся!» Лия махнула рукой и исчезла в направлении физической лаборатории. «Какая тупость!» — простонала Конни. Выходить на улицу ей расхотелось. К тому же дождь превратился в град. Она побежала кратчайшим путем обратно в класс и решительно подошла к Филиппу. «Мы не можем устроить дискотеку!» — заявила она. Филипп оторвал взгляд от футбольного журнала, который листал вместе с Паулем. «Почему?» «Потому что ее устраивает другой класс», — объяснила Конни. «Параллельный, и он находится прямо по соседству». «Что?» — ошарашенно выпалил Филипп. «Ты уверена?» «Да», — кивнула Конни. «К сожалению». «Тогда у нас проблема». Филипп пригладил волосы и откинулся в кресле. «Можно сказать и так», — проворчал Пауль. «И что нам теперь делать?» Анна услышала разговор и подошла к Конни. «Заново собирать предложение», — вздохнул Филипп. «И провести новое голосование. Вряд ли у нас есть другой выбор», — произнес Пауль. «Если только мы все-таки не устроим интернет-кафе». Марк встал и кивнул Анне. «Я считаю твою идею классной, и я ее поддерживаю». Анна слегка покраснела и потрясла головой. «О, не такая уж и классная у меня идея. Конни права, это слишком сложно. А тут всего одна розетка на несколько компьютеров, да еще и без доступа в интернет. Нет, об этом лучше забыть». Конни прикусила губу и глубоко задумалась. «Должно же быть решение. Какая-то альтернатива, не менее веселая, чем дискотека, и превосходящая все остальные предложения». «Придумала!» — вдруг вскричала она. «Мы тебя слушаем», — сказал Филипп. «Предлагаю устроить...» Конни выдержала паузу. Слишком уж приятно было смотреть в заинтересованные лица друзей и слушать напряженное молчание. «Караоке!» — наконец выкрикнула она. «Что скажете?» Никто ничего не сказал. Все продолжали смотреть на нее, выпучив глаза. «Что устроить?» — переспросил Пауль. «Караоке!» — неуверенно повторила Конни. «Может быть, ее идея не так уж хороша?» «Ну, знаешь, поешь под фонограмму, а текст песни высвечивается на экране». «Да, это круто, я за!» — согласилась Анна и подняла руку. «Я тоже!» — воскликнула Билли, а Дина кивнула. Филипп скрестил руки на груди и заерзал на стуле. «Неплохая идея!» Он повернулся к мальчикам. «А вы как считаете?» «Это разве не для малышни?» — с сомнением спросил Пауль. «Хотите, чтобы я взял в руки микрофон и выставил себя полным дураком?» Марк покачал головой. «Так себе идея!» «Мы проголосуем», — решил Филипп. «На следующей большой перемене». Когда госпожа Линдман опустила свой тяжелый портфель на учительский стол и добродушно объявила «Good morning, girls and boys!» «Доброе утро, девочки и мальчики!» Все быстро расселись по местам. Конни удовлетворенно потирала руки. Она была в восторге от своей идеи. На следующей большой перемене Филипп представил новую идею, и класс проголосовал. Девочки резко взметнули руки вверх. Даже Жанет и ее свита встретили идею с энтузиазмом. «Я уже пела в караоке», — восторженно вспомнила она, размахивая пальцами с фиолетовыми ногтями. «На дискотеке в отеле на Ибице». Конни это не интересовало, но она радовалась каждому дополнительному голосу за свое предложение. А поскольку девочек в классе было больше, чем мальчиков, парням вскоре пришлось признать свое поражение. Филипп улыбнулся ей, объявляя результат. «Предложение Конни принято абсолютным большинством голосов. Мы устроим караоке». «Но где мы возьмем оборудование? Профессиональная караоке-система дорого стоит», — вмешался Пауль. «Проклятье!» — подумала Конни. Как она могла не учесть это? «Возьмем на прокат?» — неуверенно предложила она. «Это можно», — с ухмылкой ответил Филипп. «Но не нужно. У нас дома есть подобная установка с проектором и всем остальным. Потребуется только большой экран». «У нас он уже есть!» — сияя от радости, произнесла Конни и указала на него, свернутый над доской. «Отлично!» — Филипп вытянул большой палец. «Давайте еще установим небольшой бар, чтобы посетители наблюдали за караоке, попивая коктейли. А еще можно устроить что-то вроде конкурса певцов. Зрители проголосуют за лучшее выступление», — предложила Билли. «Но ведь тогда нужны и призы», — напомнила Анна. «Конечно», — согласился Марк. «Попробуем раздобыть небольшой кубок или что-нибудь в этом роде». «Я уверен, что мы что-нибудь придумаем», — Филипп захлопнул блокнот. «Что ж, у нас еще масса времени, а до тех пор мы с Лаурой будем собирать ваши предложения, хорошо?» «Хорошо», — сказал Марк. «Отлично», — подхватила Анна. Остальные кивнули. «Еще нужно составить план, кто за что отвечает», — напомнила Лаура. «Кто барную стойку разместит, кто напитки приготовит, класс украсит, кто будет управлять системой караоке, стоять у барной стойки и продавать напитки». Она нахмурилась. «Предстоит еще много работы». «Мы справимся», — бесстрастно произнес Филипп, перемахнул через стол и сел на свое место. «Без паники». Конни посмотрела на него и рассмеялась. «Тогда начинай уже репетировать песню». После обеда Конни села за стол, достала блокнот и составила список. Охваченная предпраздничной лихорадкой, она подумала, как это весело — писать списки. В голове у нее роились сотни замечательных идей. «Школьная вечеринка», — большими буквами написала она. «Что нам нужно и кто что принесет? Караоке-установка. Филипп. Музыкальные диски. Филипп плюс все. Экран для караоке. Школа. Установка барной стойки. Мальчишки. Украшения, постеры, ленты, растяжки. Девочки. Закуски, вкусняшки. Девочки. Приз, кубок за лучшее исполнение. Знак вопроса». Она грызла ручку и размышляла. А что, если им продавать билеты? Когда у Анны появится компьютер, они смогут сами их набрать и распечатать. А еще можно сделать небольшие рекламные листовки, раздать их и развесить везде плакаты с рекламой караоке-бара. И она с энтузиазмом закончила список. Входные билеты, листовки, плакаты, Анна, Билли, Дина и Конни. «Отлично», — доложила Конни коту Мяфу, который элегантно запрыгнул на стол, чтобы его почесали. «Пусть вечеринка начнется».